Доброе утро. Действительно, Бог велик. Действительно, Бог свое величие доказывает делами, свое величие доказывает в веках. Бог, который все контролирует, Бог, который все знает, Бог, который знает каждого из нас по имени, Бог, который знает наши переживания, наши нужды, Бог, который проникает в мысли людей, который знает все. Бог, который контролирует ход всей истории, который есть начало и конец, который сам все задумал, и который сам вмешивается, который сам управляет и руководит, который как горшечник лепит этот сосуд. И как нам не прославлять этого великого Бога, который позволил нам назвать Его своим Отцом, который назвал нас своими детьми и принял нас в свою семью. Бог, который дал нам возможность нашу надежду и наше упование возлагать на Него. Действительно, это великий Бог. Действительно, это приносит в наши сердца покой, мир, радость и надежду. Великий Бог, который сотворил всю Вселенную, который все контролирует, который все в Его руке, и Он является нашим Отцом, который знает нас, который участвует в нашей жизни. Слава Ему за это. Давайте откроем наши Библии, 16 глава Матфея. В прошлый раз остановились на 20 стихе. Помолимся. Отец, мы просим, благослови нас сейчас, Боже, в чтении Твоего Слова. Бог, открывайся к нашим сердцам, проговаривай, Бог. Мы хотим слышать от Тебя, мы хотим наполняться, мы хотим обновляться, Боже, в наших взаимоотношениях с Тобой. Отец, мы хотим иметь живые взаимоотношения с Тобой. Мы хотим общаться с Тобой, мы хотим слышать от Тебя. Сделай наши сердца мягкими, готовыми принимать, готовыми изменяться. Боже, забери всякое упрямство, всякое нежелание принимать, Господь, то, что Ты говоришь нам. Дай нам, Боже, открытые уши, открытые сердца, глаза, Боже, принимать Твою работу, Господь, в наших жизнях, исполнять Твою волю, Господь. Молимся об этом во имя Иисуса Христа. Аминь. В 16 главе мы видим, что Иисус задает этот вопрос, кем же люди признают Меня, и Петр дает такое свидетельство, он действительно признает Его как Мессию, как Христа, Сына Бога Живого. И мы видим, что Иисус, Он идет в Иерусалим, Он все ближе приближается к Иерусалиму, и Он все чаще говорит Своим ученикам, указывает Своим ученикам на то, вообще, в чем Его миссия, к чему Он призван. И с 21 стиха мы читаем: «С того времени Иисус начал открывать ученикам Своим, что Ему должно идти в Иерусалим, и много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников, и быть убиту, и в третий день воскреснуть». Все служение Иисуса, которое было наполнено чудесами, знамениями, которое было наполнено силой, конечно же, воодушевляло учеников, конечно же, это придавало силу ученикам, конечно же, это поднимало авторитет их учителя в их глазах. Конечно же, здорово быть рядом с таким учителем, который сильно сказал, как сказал, так и сделал, которому там бури повинуются, хлебы умножаются и так далее. Конечно же, это было здорово. Но и идя тут за своим учителем, ученики, конечно же, рисовали себе такое светлое будущее в их глазах, как и многие окружающие в Израиле, которые ожидали Мессию. Они, конечно же, как мы все знаем, они ожидали такого человека, который разрушит римское правление над Израилем, который станет царем, и что Израиль станет царствовать, наступит это время, когда Израиль будет процветать. И тут Иисус, Он уже до этого много раз готовил своих учеников, Он говорил им об этом, но тут Он конкретно говорит, что Мне предстоит умереть. Мне предстоит идти в Иерусалим, где предстоит пострадать от старейшин, первосвященников, книжников, и быть убитым и в третий день воскреснуть. Чувства учеников. Они, наверное, переглянулись друг с другом. такие лица, такие непонимания на их глазах. И, конечно же, самый эмоциональный, самый активный среди учеников Петр. В 22 стихе мы читаем: «Отозвав его, Петр начал прикословить ему: „Будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с тобою“». Петр, который только что признал Иисуса как Мессию, как Христа, который действительно понял, кто он, проникся этим. Сейчас, когда он слышит эти слова, он говорит: ну, учитель, как это может быть с тобой? Я тебя люблю, как ты можешь умереть? Я не хочу лишиться тебя. И, конечно же, Петр, ну, делает это из самых благих побуждений. Его сердце, оно наполнено любовью к своему учителю. Он, конечно же, не желает потерять своего учителя. Он, конечно, не желает такого будущего для него. Он понимает в то же время, что и как бы смерть его учителя, соответственно, отразится и на нем. Но не будет учителя, кто он будет? И он пытается установить Иисуса. Он пытается, он отзывает его и начинает прикословить его. Он говорит, что будь милостив все, Господи, да не будет этого с тобою. Возможно, он как-то даже там обнял Иисуса, там, как-то попытался его остановить. Он, Петр, как рисуется образ такой крепкий, был большой. Да, как мы порой там пытаемся остановить кого-то, там держим, пытаемся остановить, а вот как-то вмешиваемся в ситуацию, да. Ну, продолжение очень интересное в этой истории. Иисус отдергивает Петра. 23 стих: «Он же, обратившись, сказал Петру: „Отойди от меня, сатана, ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое“». И вот эти слова, которые Иисус говорит Петру, они, конечно, такие, ну, достаточно серьезные слова. Очень похожие слова, когда Иисус сказал при искушении, мы читаем в 4 главе Матфея, искушение Иисуса в пустыне, и там он говорит: „Отойди от меня, сатана“. Но здесь, как в греческом переводе, чуть-чуть по-другому звучат эти слова, говорят, что „отойди за меня“. То есть Петр на самом деле в этом случае выступает как бы орудием сатаны. Это не значит, что Петр был каким-то одержимым сатаной, но вот поступая так, он как бы подталкивал Иисуса к тому, к чему подталкивал Иисуса все его служение сатана. Он пытался отвратить его от его миссии, он пытался подтолкнуть Иисуса к тому, чтобы он использовал свою власть, свою силу и, так сказать, проявил свою божественную природу. И в этом случае Петр выступает вот со стороны лукавого, так сказать. И поэтому мы, конечно, не знаем, с какой интонацией говорил это Иисус. Скорее всего, он говорил это с сожалением. Скорее всего, он говорил это с разочарованием. Самый близкий, один из самых близких его учеников, и он является тоже искушением для Иисуса. Иисус, он, ну, был точно такой же человек, как и мы. И даже в Гефсиманском саду мы видим, что до самого окончания это искушение, оно не покидало его, как-то свернуть с его дороги, повернуть с этого пути, не исполнить ту волю, которую Отец предназначил для него. И тут еще и Петр так вот как бы... Это как если мы что-то собрались сделать, и какой-то очень близкий нам человек, ну, начинает нас отговаривать от этого, тянуть от этого. Мы уже удостоверились в том, что это правильно, что это есть так. И человек начинает сеять нам: ну, а может, не надо, ну, а может, все-таки. И в нас семя сомнения сеется. И в нас, и, конечно же, нам тоже хочется сказать: нет, все, разговор закончен, я принял решение, все. Можно сказать, что Иисус говорит где-то так же. Иисус говорит: отойди от меня. Интересно, что порой, как я уже сказал, что Иисус здесь, Петр выступал здесь таким орудием лукавого, и порой мы тоже склонны в нашей жизни как-то выступать, действовать, так сказать, не со стороны Бога, но действовать не созидающе, а разрушающе. Нашими словами, нашими мыслями, нашими суждениями, нашей критикой, нашими поступками мы склонны не созидать Божью работу, а разрушать ее. И, конечно же, ну, тогда эти слова звучат для нас точно так же. Мы должны просто отойти в сторону. Мы должны отойти с пути, который Бог производит. Иисус говорит здесь, ну, отойди, Петр, назад, встань позади меня, не препятствуй мне. Ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое. Конечно же, в человеческом понимании то, на что шел Иисус, это было нелогично, это был парадокс, как человек может сам в здравом уме идти на смерть. И, конечно же, Петр по-человечески как бы пытался остановить Иисуса. Но Иисус говорит, ты думаешь не о том, что Божие, но что человеческое. Мы точно так же очень часто склонны, живя во плоти, больше думать о том, что человеческое, не что Божие. И до самого последнего дня, пока мы будем в теле, пока Христос не заберет свою церковь, мы будем склонны к тому, чтобы думать о том, что человеческое, не что Божие. И дальше Иисус развивает эту мысль в следующих стихах, 24 стиха и до конца главы. Иисус говорит о таких парадоксальных вещах, о которых он снова и снова повторяется во время своего служения. Снова и снова он говорит о том, что мы вынуждены, если мы хотим идти за Иисусом, мы должны идти Его путем. Мы должны пройти тот путь, который Иисус прошел. 24 стиха. Тогда Иисус сказал ученикам Своим, «Если кто хочет идти за Мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за Мной». И попробуем посмотреть повнимательнее на эти стихи. Да? Иисус говорит Своим ученикам, «Если кто хочет идти за Мною». То есть тот человек, который хочет следовать за Иисусом Христом, тот человек, который хочет быть Его последователем, он должен, первое, отвергнуть со себя, второе, взять крест свой, и третье, следовать за Иисусом Христом. Что же это значит, отвергнуть со себя? Что значат эти слова, отвергнуть себя? Сильно становясь христианином, мы приходим к Богу на Его условиях, а не на наших условиях. Мы, конечно же, склонны как-то приходить к Богу на своих условиях, ну, пытаться как-то Бога поставить в свои рамки, Бог, вот мне вот так хорошо. Но при всем при этом мы призваны отвергнуться себя. Отказаться от искания своего, отказаться от человеческого, а принять Божий. Отказаться от своих желаний, но сказать «да» Божьим желаниям в моей жизни. Отказаться от своих устремлений, но сказать Божьим устремлениям в моей жизни. Конечно же, до конца сложно понять эти слова. Но Иисус говорит, что если кто хочет идти за Ним, если кто хочет быть Его последователем, Его учеником, то он призван отвергнуться, отказаться от себя. Отказаться от того, чтобы руководить собственной жизнью. Отказаться от того, чтобы свои приоритеты ставить на первое место. Но принять Божьи приоритеты для своей жизни. Принять Божье руководство как главное, как основное в своей жизни. Отвергни себя и возьми крест свой. Говоря эти слова, возьми крест свой, в нашем понимании крест, понимание современного человека, это какое-то бремя, да? Возьми крест, человек говорит, ну я несу там этот крест тяжелый, и человек понимает это как, ну многие там говорят, ну там муж вредный или жена там вредная, да, и вот я вот всю жизнь вот тяну этот крест там, или там работа у меня такая тяжелая, я вот этот с этим крестом иду. Но в понимании людей того времени, той культуры, это было нечто другое. Крест с крестом была только одна ассоциация, это смерть. В то время римского правления, на самом деле, историки говорят, что около 30 посредством распятия на кресте. То есть та территория Израиля там небольшая, ну, каждый человек, он, наверное, имел возможность видеть этот крест, это распятие, и, конечно же, крест, он ассоциируется у них только со смертью. И вот Иисус говорит о том, что тот, кто хочет следовать за Ним, он призван взять крест свой. То есть взять крест свой и умереть на нем. Он призван умереть. И с этими словами мы снова и снова встречаемся в посланиях апостола Павла, в Евангелиях. Мы читаем о том, что мы призваны умереть для себя. Послание Римлянам, 6 глава, 11 стих. Мы призваны умереть для себя, мы призваны умереть для своей плотской природы, для своей греховной природы. 6 глава, 11 стих говорится, с 10. «Ибо что он умер, то умер однажды для греха, что живет, то живет для Бога. Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе Господе нашим. Итак, да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его». В 13 главе, здесь же Римлянам, в 14 стихе, он говорится, «Но облекитесь Господа Иисуса Христа, и по печенью плоти не превращайтесь в похоти». 3 часть, о чем говорит здесь Иисус, «Следуй за Мною». «Следуй за Мною, следуй по Моим стопам, следуй Моему образу жизни, следуй Моим поступкам, следуй Моим словам, Моим мыслям, поступай так же, как Я поступал. Возьми пример с Меня». Апостол Павел облекает это в другие слова. Облекитесь в Иисуса Христа. Как будто оденьтесь в Иисуса Христа. Как будто оденьтесь в образ Его жизни. Как будто оденьтесь в стиль Его жизни. Поступайте так, как Он поступал. Ища вопрос, как поступить в этой ситуации, ну, задайте вопрос, как бы поступил Иисус. Как бы Он повел себя. Апостол Павел в послании к Галатам дает свое понимание, еще одно понимание этих стихов. Галатам 2 глава, с 19 по 20 стихи, тоже хорошо нам известные. Апостол Павел говорит такие слова. «Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сораспялся Христу. И уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос. Пусть каждый из нас скажет для себя вот эти слова «Я сораспялся Христу». Что это значит для каждого из нас? «Я сораспялся Христу». Я умер для своих желаний, но я живу для желаний Бога в моей жизни. Тяжело ли это? Тяжело. Тяжело ли это умереть для своих желаний? Тяжело. На самом деле мы живем в таком мире, который является миром желаний. Когда люди, наоборот, провоцируются к тому, чтобы жить в соответствии с своими желаниями, своими мечтами, своими похотями. И культура все больше и больше это подогревает в нас. Все больше и больше, ну, мир настраивает нас на том, чтобы мы думали больше о человеческом, а не о Божьем. Для того, чтобы противостоять этому, мы должны поступить так, как поступил апостол Павел. Я сораспялся Христу. Я умер там на кресте вместе с Иисусом Христом. И воскрес вместе с Ним для жизни, для того, чтобы жить так, как Он хочет для меня. И уже не я живу, но живет во мне Христос. Не я живу, не мои мысли, не мои приоритеты, не мои ценности, но ценности Иисуса Христа, который Он проживает через меня. Еще раз прочитаем. «Тогда Иисус сказал ученикам Своим, если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за Мною». Тоже для учеников были такие серьезные слова. И 25 стих, «Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня, тот обретет ее». Опять же, парадоксальные слова Иисуса, и вообще все учение Иисуса, оно наполнено парадоксами. Да? Тебя бьют, ты подставь вторую щеку. У тебя забирают рубашку, ты отдай еще одну. Тебя просят пройти одну милю, ты иди еще сверх того. Если хочешь сберечь что-то, ну, в нашем понимании, по логике, ну, надо сберегать, оберегать, хранить. Но Иисус говорит, кто хочет сберечь душу свою, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради меня, тот обретет ее. Что значат эти слова? Кто хочет сберечь душу свою? На самом деле, в этом мире все люди, они хотят сберечь душу свою. Они хотят сберечь свою жизнь, свой комфорт, свое благосостояние. И вот эти слова, вот говорит здесь Иисус, кто хочет сберечь душу свою, кто хочет сохранить вот этот комфорт, оградить, так сказать, от того, что я хочу делать в вашей жизни, вы потеряете душу свою, вы потеряете, вы не будете иметь покоя в жизни, вы не будете иметь полноценной жизни, вы не будете иметь жизни с избытком, которую пришел принести Иисус. Кто потеряет душу свою ради меня, тот обретет ее. Но ученики и последователи Иисуса, они на самом деле потеряют душу свою. Потому что им придется от многого отказаться. Им придется отказываться от каких-то возможностей. Им придется отказываться от каких-то возможностей потратить время, свое время на что-то другое, а не на служение, какую-то работу в церкви, какое-то общение, какую-то помощь. Они, конечно же, потеряют. Они в чем-то будут терять. Но их жизнь, она будет полноценной. Отдавая, теряя, они будут получать от Бога. В 26 стихе Иисус продолжает свою мысль. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Действительно, какая польза человеку, если он весь мир приобретет, все станет в его власти, но душе своей повредит? Но душа его, она не будет иметь покоя. И снова в истории мы видим эти примеры, этих людей, которые действительно, ну, были очень состоятельными, но они не имели покоя в жизни. Самый яркий пример этого, да, даже в Библии записан, да, книга Екклесиаст, мы читаем, человек, который испробовал все в своей жизни, он говорит, я испробовал все, но понимаешь, только боясь Бога, только следуя за Ним, только в этом есть смысл и в этом есть мое предназначение. Он попробовал все, у него была возможность использовать все житейские утехи, все, да, создать себе все условия комфорта и так далее, все испробовать, но он говорит, что ну все суета, без Бога все суета. Нет никакой пользы, если мы все будем приобретать, но при этом будем вредить своей душе. 27 стих, «Ибо придет Сын Человеческий во славе Отца Своего с ангелами Своими, и тогда воздаст каждому по делам Его. Истинно говорю вам, есть некоторые стоящие здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Сына Человеческого, грядущего в Царстве Своем». В 27 стихе Иисус говорит о том, что ну, есть воздаяние за такую жизнь, за жизнь отречения, за жизнь, когда человек отказывается от своих путей, но избирает Божьи пути, есть награда. Это не просто жизнь такого самоотречения, какого-то такого аскетизма какого-то. И в конце концов это и является твоей наградой. То, что люди смотрят, как ты живешь, и так сказать, они одобряют, это одобрение есть твоя награда. Не это есть наша награда. Наша награда есть одобрение нашего Небесного Отца. «Ибо придет Сын Человеческий во славе Отца Своего с ангелами Своими, и тогда воздаст каждому по делам Его». И 28 стих, интересный стих. Иисус говорит, «Некоторые, стоящие здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Сына Человеческого, грядущего в Царстве Своем». Ну, что Иисус имеет здесь в виду? Что это значит, что среди тех, которые стоят здесь, рядом с Ним, еще не вкусят смерти, но уже увидят Сына Человеческого. И чтобы дать ответ на этот вопрос, мы должны прочитать следующую главу. В следующей главе мы видим ответ на этот вопрос. «По прошествии дней шести взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую одних, и преобразился пред ними, и просияло лице его, как солнце. Одежды же его сделались белыми, как свет». И вот явились им Моисей и Илия, с ним беседующие. При сём Петр сказал Иисусу: «Господи, хорошо нам здесь быть. Если хочешь, сделаем здесь три кущи, тебе одну и Моисею одну и одну Илии». Когда они еще говорили, он еще говорил, все облако светлое осенило их, и все глаз из облака глаголющий: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, его слушайте». И услышавшие ученики пали на лица свои и очень испугались. Но Иисус, приступив, коснулся их и сказал: «Встаньте и не бойтесь». Возведши же очи свои, они никого не увидели, кроме одного Иисуса. И когда сходили они с горы, Иисус запретил им, говоря: «Никому не сказывайте о сём видении, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых». И спросили его ученики его: «Как же книжники говорят, что Илии надлежит прийти прежде?» Иисус сказал им в ответ: «Правда, Илия должен прийти прежде и устроить все. Но говорю вам, что Илия уже пришел, и не узнали его, а поступили с ним, как хотели, так и Сын Человеческий пострадает от них». Тогда ученики поняли, что он говорил им об Иоанне Крестителе. В 28 стихе мы читаем, что Иисус говорит, что среди стоящих здесь есть те, которые еще до того, как умрут, увидят Сына Небесного, грядущего в Царстве Своем. И мы видим, что это осуществляется. В следующей главе мы читаем, что Иисус берет трех своих учеников, Петра, Иоанна и Иакова, и идет с ними на высокую гору. Иисус не хотел, чтобы все ученики видели это. Иисус не хотел, чтобы весь народ стал свидетелем того, что будет происходить, потому что не это была цель Иисуса. Цель Иисуса не была в том, чтобы явить себя во всем величии и страхе, и чтобы народ, так сказать, через это уверовал. Но в данном случае Иисус должен был открыться этим трем ученикам каким-то особым образом, и Иисус знал, почему это было действительно необходимо этим трем ученикам, Петру, Иакову и Иоанну. В истории церкви эти ученики, конечно же, сыграли очень важную роль. Иисус ведет их на высокую гору, и в жизни Иисуса очень много в его служении связано с горами. Да, мы помним, что он удалялся туда молиться. И здесь он ведет их на гору, и где он преобразился пред ними и явился пред ними в этом образе Сына Человеческого, грядущего в Царстве Своем. Он предстал пред ними как Бог в своей славе. Конечно же, реакции Петра, Иакова и Иоанна — это был страх. Они убоялись, они сразу пали на свои лица. И с Иисусом мы видим, в третьем стихе мы читаем: явились Моисей и Илия, с ним беседующие. Опять же, не знаем, почему именно так произошло. В Евангелии от Луки, в 9 главе, сказано, что они разговаривали об исходе его, о исходе Иисуса Христа. Да, вот 30 стих. «И вот два мужа беседовали с ним, которые были Моисей и Илия, явившись во славе, они говорили об исходе его, который ему надлежало совершить в Иерусалиме». Моисей, который дал народу израильскому закон, Илия, который является представителем, так сказать, пророков, который был очень таким ярким пророком, очень могущественным, который дела были очень серьезные, который противостоял беззаконию, они являются и общаются с Иисусом. Ученики смотрят на эту картину, такая очень миловидная картина, очень воодушевляющая. И Петр, так сказать, ободряется этим образом, тем, что он видит, ему это очень нравится, ему очень нравится как-то вообще эта ситуация. И он желает, так сказать, продолжить это, чтобы это подольше было именно так в его жизни. И он предлагает своему учителю: ну, учитель, давай построим тут три шалаша и для тебя, для Моисея, и для Илии, и вы будете тут, и мы тут будем все вместе. Интересно, что он даже не говорит там и для меня, да, один шалаш, ну, для вас, мы там где-то там на камешке будем спать. И какой же ответ он слышит, да? Какой ответ он слышит из уст Иисуса? Интересно, что Иисус даже ничего не отвечает, но в этот разговор, на это предложение отвечает сам Бог Отец. Сам Бог Отец в облаке отвечает, что «Сей есть мой Сын, возлюбленный, Его слушайте». «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, Его слушайте». Петр своим предложением, своим заявлением ставит Моисея, Илию и Иисуса на один уровень. Он предлагает построить эти три шалаша для них, как бы он говорит, что вот это великий учитель, великий предводитель израильского народа Моисей, это вот великий пророк Илия, и вот это Иисус, который тоже является великим учителем. Но Отец Небесный, он перебивает его это предложение, он говорит, что, ну, Петр неправильно. Вот, сей есть Сын мой возлюбленный. Он ставит Иисуса, ну, выше, чем Моисея и Илию. Он говорит, что сей мой, есть мой Сын возлюбленный, в котором мое благоволение, Его слушайте. Слушайте то, что Иисус будет говорить. В нем мое благоволение. Ученики падают на лица, очень испугались. Иисус, приступив, коснулся их и сказал: «Встаньте и не бойтесь». Возведши же очи свои, они никого не увидели, кроме одного Иисуса. Когда сходили они с горы, Иисус запретил им, говоря. Скорее всего, что это происходило, они поднялись, поднимались на гору, и это произошло, скорее всего, как бы перед заходом солнца или ночью, возможно, все эти события. И потом уже на следующий день, скорее всего, утром они сходили с горы, они спускались с этой горы, и Иисус запретил им рассказывать о том, что они видели. Иисус не желал, чтобы, так сказать, эта мысль пошла в народ, чтобы она обрела какой-то другой смысл, и люди начали бы, возможно, как-то говорить о том, что вот, надо противостать римскому правлению, вот у нас есть предводитель, который обладает силой, который обладает такими способностями, поэтому давайте там будем собираться и будем, так сказать, начнем бунт против римлян. Миссия Иисуса была не в этом, поэтому он запрещает своим ученикам говорить об этом. Поэтому Иисус снова и снова, творя свои чудеса, он тоже говорит, что ну, не рассказывай никому о том, что произошло. И ученики спрашивают его, Иисус запретил им, говоря, никому не сказывайте о своем видении, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых. И спросили его ученики, его как же книжники говорят, что Илии надлежит прийти прежде. И действительно, этот вопрос, который ученики задают, действительно в книге пророка Малахии, в книге последней книги пророческой книги Ветхого Завета, в 4 главе, в 5 стихе сказано, что до прихода Мессии должен прийти Илия. Можем посмотреть. Малахия 4 глава 5 стих. «Вот я пошлю к вам Илию пророка перед наступлением Дня Господня Великого и Страшного, и он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы я пришед не поразил земли проклятием». Иисус отвечает на это, что действительно, на самом деле Илия уже пришел, не узнали его, и поступили с ним, как хотели. На тот момент Иоанн уже был обезглавлен, он уже был убит. И ученики поняли, что Иисус говорит об Иоанне Крестителе. Но, скорее всего, что вот это пророчество, которое написано здесь, в Малахии 4 главе, оно чуть не соответствует вот этой истории первого прихода Иоанна Крестителя, оно больше похоже, как по мне, на приход Илии, который записан в книге Откровения в 11 главе с 3 по 13 стихи, когда явились два свидетеля и свидетельствовали против Антихриста. И тогда Бог проявил через них силу, и они явили себя в силе. Действительно, они тогда обратили сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы я, пришед, не поразил землю проклятием. Иисус преобразился пред своими учениками. Иисус показал этот образ славы перед ним. И, казалось бы, ученики, видя все это, они должны были, так сказать, ободриться, так сказать, наполниться силой, наполниться надеждой. Но пройдет некоторое время, какие-то обстоятельства, какие-то трудности, мы видим, что ученики все разбегутся, которые ученики не будут понимать, что происходит. Порой происходит точно так же и в нашей жизни. Мы имеем какое-то откровение от Бога, Бог как-то открывается нам по-новому, мы переживаем какие-то моменты в нашей жизни, проходим через трудности, Бог отвечает на наши нужды, и мы как-то воодушевляемся, мы наполняемся силами, мы наполняемся желанием идти за Богом, так сказать, держаться за Него. Но потом проходит какое-то время, и как-то руки опускаются, и тогда мы точно так же нуждаемся в том, чтобы как ученики видели Иисуса, как ученики видели Иисуса в славе. Мы точно так же нуждаемся в том, чтобы обновиться в наших взаимоотношениях с Богом. То, чтобы Иисус стал, ну, живым перед нашими глазами. И тогда мы, конечно же, должны обращаться к Слову, мы должны общаться с братьями и сестрами, искать поддержки в молитве, чтобы Бог наполнял нас, чтобы Бог вернул нас к этим живым источникам живой воды и наполнил нас, чтобы обновил нас пониманием того, для чего Бог нас предназначил, как собрание, и для чего Бог живет в жизни каждого из нас. В 22-й псалом Давид пишет о Боге как о пастыре. Давид, который был пастухом, который ясно представлял себе эту картину, этот образ, как-то не взаимоотношений, но служение пастыря своим, пастуха своим овцам, и как овцы следуют за своим пастырем, как они полностью доверяют, так точно так же мы призваны следовать за Иисусом. В моменты какого-то непонимания, в моменты какого-то, когда кажется, что Бог, ну, далеко, когда кажется, что Бог не отвечает на наши вопросы, мы призваны следовать за нашим пастырем, доверяя за нашим пастухом, доверяя ему то, что он знает, то, что происходит. Ответ доверяя то, что он печется о нас, доверяя, что мы неравнодушны ему. Иисус Христос, он наш пастырь, он наш пастух, и он хочет, чтобы мы доверяли ему в каждом моменте нашей жизни. Пусть Бог благословит ваши сердца, чтобы вы доверяли тоже Богу, его водительству в вашей жизни и держали за него. Аминь. Отец, благослови, пожалуйста, нас видеть Тебя, Господь, перед нашими глазами постоянно, Господь, жить той жизнью, которую Ты предназначил для нас, Отец, отвергнуться от себя, Боже, взять крест свой и следовать за Тобой. Отец, мы хотим быть Твоими последователями, Твоими учениками, Господь. Хотим научиться от Тебя, Господь. Хотим следовать за Тобой, Боже. Мы понимаем, что это трудный путь, это тернистый путь, Господь. Помоги нам не сворачивать с этого пути, помоги нам держаться за Тебя, Боже. Уповать на Тебя, Отец. Придай нам сил, Бог. Придай нам, Господь, с радостью проходить это поприще, которое Ты приготовил нам. Отец, взирать на то будущее, Господь, которое Ты готовишь для нас. Господь, жить в этом настоящем, которое мы живем, осознавая, что ну, во всем этом есть смысл. Все это не бессмысленно, Господь. осознавая, что ты все контролируешь, что ты наш пастырь добрый, который любит своих овец, который заботится о них. Благослови нас в этом, Отец. И дай нам, Боже, воздавать Тебе честь, славу и хвалу, Господь, за все, что происходит в нашей жизни, Господь, за все те уроки, которым Ты учишь, за все ситуации, через которые Ты проводишь, за все обстоятельства жизненные, которые случаются у нас в нашей жизни. Мы благодарны Тебе, Отец. Мы, Отец, хотим иметь близкое общение с Тобой, Отец. Пожалуйста, обнови нас, Господь, в хождении с Тобой. Исполни нас своим Духом Святым, Бог. Нуждаемся в Тебе, нуждаемся, Боже, в Твоем водительстве и руководстве. Во имя Иисуса Христа. Аминь.